Глава 24. В первую военную зиму после смерти отца Володя Осьмухин, вместо того, чтобы учиться в последнем 10 классе школы имени Ворошилова, работал слесарем в механическом цехе мастерских Треста Краснодон-Уголь. Он работал под руководством Лютикова, который был близок с семьей его матери, с семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. Володя работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита. С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того, как вышел приказ Баракова и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, а особенно после того, как стал на работу Филипп Петрович, между Володей и лучшим его другом Толей Орловым начались раздиравшие душу разговоры. Как поступить? Как и для всех советских людей, вопрос о том, выходить или не выходить на работу при власти немцев, был для Володи и Толи одним из самых трудных вопросов совести. Стать на работу — это был самый легкий способ получить хоть что-нибудь для того, чтобы жить и одновременно избежать репрессий, которые обрушивались на советского человека, отказавшегося работать на немцев. Мало того, опыт многих людей показывал, что можно и не работать, а только делать вид, что работаешь. Но, как и все советские люди, всем своим воспитанием, Володя и Толя были морально подготовлены прежде всего к тому, что на врага нельзя работать ни много, ни мало. Наоборот, с его приходом надо бросать работу, надо бороться с врагом всеми способами, идти в подполье, в партизаны. Но где они, эти подпольщики и партизаны? Как их найти? А пока они не найдены, как и чем жить все это время? И Володя, уже начавший ходить после болезни, и Толя, валяясь оба где-нибудь в степи на солнышке, только и говорили об этом главном вопросе их жизни. Что же они должны теперь делать? Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел сам Филипп Петрович Лютиков. Он пришел, когда дом был полон немецких солдат. Не тех с бравым ефрейтором во главе, который так добивался Люси, а других или уже третьих. Осьмухины жили в районе, через который катился главный поток немецких войск. Филипп Петрович взошел на крыльцо тяжелой медленной поступью, как человек с положением, снял кепку, вежливо поздоровался с солдатом на кухне и постучал в комнату, где по-прежнему жили втроем Елизавета Алексеевна, Люся и Володя. «Филипп Петрович, к нам?» Елизавета Алексеевна порывисто бросилась к нему и взяла его за обе руки своими горячими, сухими руками. Елизавета Алексеевна принадлежала к тем людям в Краснодоне, которые не осуждали Филиппа Петровича за то, что он вернулся на работу в мастерские. Она так хорошо знала Лютикова, что даже не считала нужным дознаваться до причин этого его поступка. Если Филипп Петрович так поступил, значит, иного выхода не было. А может быть, так надо было. Филипп Петрович был первый близкий человек, который навестил Осьмухиных со дня прихода немцев. И вся радость видеть его сказалась в этом порывистом движении Елизаветы Алексеевны. Он понял это и внутренне был благодарен ей. «Пришел вытащить сына вашего на работу», — сказал он

Только каждый спросит, а что я должен делать? Отвечай. Получишь задание. А тебе я и сейчас задание дам. И Лютиков рассказал Володе о закопанном в парке шрифте и точно указал место. Разведай, можно ли выкопать? Нельзя? Доложишь мне. Володя задумался. Филипп Петрович не торопил его с ответом. Он понимал, что Володя не колеблется, а просто обдумывает дело, как человек серьезный. Но Володя думал не о том, что предложил ему сейчас Лютиков. «Я буду с вами совсем откровенным», — сказал Володя. «Вы сказали, что я должен поговорить с ребятами поодиночке. Это я понимаю. Но и в разговоре поодиночке я должен дать им понять, от кого говорю. Одно дело, если я буду действовать как единоличник, другое, если я скажу, что я получил задание от человека, связанного с организацией. Имени вашего я не назову. Да никто из ребят и не спросит. Разве они не понимают?» Володя сказал это, желая предупредить возражение Филиппа Петровича. Но Лютиков ничего не возразил. Он только слушал Володю. «Конечно, если бы я поговорил с ребятами просто как Осьмухин, они тоже поверили бы мне. Но ведь они все равно стали бы искать связей помимо меня с подпольной организацией. Ведь я им не указ. Там есть ребята постарше и, Володя хотел сказать, поумнее меня. Вообще среди ребят есть такие, кто больше интересуется политикой и лучше в ней разбирается. Поэтому лучше сказать ребятам, что я не сам от себя действую, а от организации. Это раз, — сказал Володя. Два. Чтобы выполнить ваше задание насчет типографии, нужно несколько ребят. А этим и подавно надо объяснять, что это серьезное задание и откуда оно идет. И тут у меня тоже вопрос к вам. У меня есть три друга. Один старый друг — Толя Орлов, других два новых. Но это ребята и раньше хорошо мне известны, и в беде проверенные. Им я тоже верю, как самому себе. Это Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц. Могу я их собрать вместе, посоветоваться? Лютиков некоторое время помолчал, глядя на свои сапоги. Потом поднял глаза на Володю и чуть улыбнулся. Но лицо его снова приняло строгое выражение. «Хорошо. Собери этих ребят и прямо скажи, от кого действуешь. Без фамилии, конечно». Володя, едва сдерживая волнение, овладевшее им, только головой кивнул. «Ты очень разумно рассудил. Надо дать понять каждому своему человеку, что за всеми нашими делами партия стоит», — продолжал Филипп Петрович, рассуждая уже как бы сам с собой. Умные, строгие глаза его прямо, спокойно глядели в самую душу Володи. «А потом ты правильно понял, что при нашей партийной организации хорошо иметь свою молодежную группу. Я с этим, собственно, и шел к тебе. И если уж мы об этом договорились, один вам совет, а если хочешь, приказ. Никаких действий, не посоветовавшись со мной, не предпринимайте, можете и себя погубить, и нас подвести. Я ведь и сам единолично не действую, а советуюсь. Советуюсь и с товарищами своими, и с людьми, что поставлены над нами. Есть такие люди у нас в Ворошиловградской области. Ты это своим трем дружкам расскажи. И вы тоже советуйтесь между собой. Теперь выходит все. Лютиков улыбнулся и встал. Завтра приходи на работу. Тогда уж послезавтра, с улыбкой сказал Володя. А Толю Орлова можно с собой привезти? Хотел одного сагитировать на немцев работать, а получил сразу двоих, усмехнулся Лютиков. Веди, чего же лучше? Филипп Петрович вышел на кухню к Елизавете Алексеевне и Люсе и к немецкому солдату, и еще пошутил с ними, и скоро ушел. Володя понимал, что в тайну, к которой он был теперь приобщен, нельзя посвящать родных. Но ему трудно было скрыть возбуждение, овладевшее им, от любящих глаз матери и сестры. Володя начал притворно зевать, сказал, что ему завтра рано вставать и вообще очень спать хочется. Елизавета Алексеевна ни о чем его не спросила, и это было очень дурным предзнаменованием. Володя подозревал, что мать догадывается о том, что Филипп Петрович говорил с ним не только о работе в мастерских. А Люсь прямо спросила, «О чем вы так долго?» о чем, — рассердился Володя. — Сама знаешь, о чем. — И ты пойдешь? — А что же делать? — Работать на немцев? В голосе Люси было такое удивление и негодование, что Володя даже не нашелся, что ответить. — Мы на них поработаем, — угрюмо сказал он словами Филиппа Петровича и, не глядя на Люсю, начал раздеваться.